Я возражаю по поводу твоего предложения. Юсякая заметила, что королевский принц Ян говорит серьезно, поэтому она заговорила, не подумав, что заставило сердца взрослых мужчин Юйхая и старого Юй затрепетать от страха. Если бы она оскорбила этого великого лорда королевского принца Ян, вся семья Юй не смогла бы взять на себя ответственность за свое будущее. Подняв брови, Чжу Цзюньян серьезно посмотрел на нее своими глазами Феникса и спросил: «Ты думаешь, что я недостаточно хорош для тебя? Император великой династии Мин лично пожаловал мне титул принца королевской крови, а также дал мне полномочия управлять большим участком земли. Если ты согласишься, ты станешь хозяйкой всего района Тангу. Ты сможешь открыть магазин в любом месте, где захочешь, и купить землю, где захочешь. Даже если ты ничего не захочешь делать, я смогу тебя поддержать. Хотя я на 7 лет старше тебя, люди часто говорят, что мужчины постарше знают, как больше баловать женщин. Более того, я выгляжу довольно прилично, так что ты не потеряешь лицо, когда пойдешь со мной на свидание. Так в чем же ты мной недовольна?» Сякая почувствовала еще одну головную боль, когда увидела, как он так серьезно продвигает себя. «Мой господин, вы абсолютно совершенны. Я та, кто недостаточно хороша для тебя. Я уже сказал, что я не против». Вначале, когда Чжу Цзюньян высказал эту идею, он был слегка импульсивен. Однако, тщательно обдумав это, он пришел к выводу, что было бы неплохо держать рядом с собой единственный источник света в его жизни. Таким образом, он решил бы все проблемы, которые у него были ранее в горном поместье. Юй Сякая захотелось кого-нибудь укусить. Увидев ошеломленное выражение на лицах членов своей семьи, она поняла, что не может на них рассчитывать. Она подумала об этом, а потом серьезно сказала: «Юный принц королевской крови, ты также должен знать, как сильно мои родители ценят меня. Они не согласятся позволить мне быть чьей-то наложницей. Ты же не будешь использовать свою власть, чтобы заставить меня стать твоей наложницей, верно? Кто тебе сказал, что я возьму тебя в наложницы?» Чжу Цзюньян презрительно посмотрел на нее. Если бы эта бестактная девушка вышла замуж в другом доме, ее бы замучили до смерти через несколько дней. К счастью, внутренний двор дома принца Цзин всегда был довольно мирным. Его лорд-отец вел себя нелепо, когда был молод, но в настоящее время его мать была единственной женщиной его отца. После того, как его старший брат женился на своей старшей невестке, он отослал всех своих бывших постельных наложниц прочь. Что касается его самого, то у него даже не было ни одной наложницы. В 18 лет он все еще оставался девственником. Если бы эти распутные сыновья богатых столичных семей узнали об этом, они бы точно посмеялись над ним. Чем именно была недовольна эта вонючая девчонка? С непристойным выражением лица Юй Сякая сказала: «Для меня положение высокопоставленной наложницы и равной жены такое же, как и у наложницы. У меня немного властный характер, и мне нравится охранять вещи, которые принадлежат мне, поэтому я никому не позволю делить моего мужчину». Все члены семьи Юй закрыли свои лица, и мать строго произнесла: «Ты такая бесстыдная девчонка. Сколько тебе лет, что ты так небрежно говоришь о мужчинах? Так не пойдет». Когда принц королевской крови, который внезапно начал вести себя как сумасшедший, уйдет, мы должны должным образом научим тебя, чтобы ты знала, что можно говорить, а что нельзя. Это здорово. Я ненавижу этих претенциозных и злонамеренных женщин. Достаточно иметь только одну женщину во внутреннем дворе. Если их будет больше, это будет катастрофой для семьи. Чжу Цзюньян все еще помнил источник своей большой перемены в темпераменте этого человека, который хотел причинить вред его леди-матери. Обычно она притворялась чистым белым цветком лотоса, но на самом деле она была черносердечной змеей. Юй Сякая не знала, действительно ли он говорит серьезно. Почему он играл с ней, маленькой крестьянской девочкой, без всякой причины? Она сморщила лицо и попыталась отвергнуть его и пробормотала: «Юный принц королевской крови, с древних времен брак решается по приказу родителей и словам свахи. Твой брак должен быть решен императорским принцем Цзин и принцессой Цзин. Не слишком ли ты неуважительно относишься к нашей семье, делая такое опрометчивое предложение?» У Юйхая наконец появилась возможность вмешаться. «Сякая права. Если бы не твой статус принца королевской крови, мы бы уже выгнали тебя с побоями за твое абсурдное поведение. Хотя мы всего лишь обычные и простые люди, Сякая является жемчужиной в наших глазах, нашей любимой дочерью. Как мы можем просто позволить тебе забрать ее?» Чжу Цзюньянь посмотрел на своего будущего тестя с серьезным выражением лица и кивнул. «Дядя Юй, ты прав, я веду себя опрометчиво. Будьте уверены, я буду принимать свои собственные решения относительно моего собственного брака. Я немедленно пойду и напишу письмо, чтобы попросить моего лорда-отца приехать в горное поместье. Позже я приду со своими родителями, чтобы обсудить этот вопрос между двумя семьями. Подожди, подожди минутку. Если Юй Сяокао продолжила бы хранить молчание, значит, ее брак вот-вот будет предопределен». Она взвизгнула и прервала своего отца и юного принца. «Юный принц королевской крови, пожалуйста, тщательно обдумай и не действуй импульсивно. Как могут два человека без чувств оставаться вместе долгое время? Сяокао, я тебе не нравлюсь». Чжу Цзюньянь почувствовал неуверенность в своем сердце. Многие знатные столичные барышни, наслышанные о его репутации, всегда испытывали при встрече с ним сложные эмоции страха, паники и обожания. Он боялся, что Сяокао не взлюбит его, услышав о его прошлом. Юй Сяокао покачала головой, и глаза Чжу Цзюньянь внезапно загорелись. У Юй Сяокао слегка заболела голова, когда она посмотрела на принца королевской крови, который внезапно пришел в хорошее настроение. Она беспомощно сказала: «Если ты мне не нравишься, это не значит, что я тебе не нравлюсь. Я хочу быть парой, которая любит друг друга, а не парой, которая всегда будет вести себя вежливо друг с другом. Несмотря на то, что я тебе пока не нравлюсь, это небольшая проблема. Разве нет чего-то, что называется фамильярность порождает нежность? Моя леди-мать тоже видела моего лорда-отца всего несколько раз, прежде чем они поженились. Разве они сейчас не счастливы в браке? В настоящее время какая благородная мадам в столице не завидует моей госпоже-матери за то, что у нее есть единственная любовь в виде своего мужа? Чего Чжу Цзюньянь не сказал, так это того, что его лорд-отец случайно увидел свою леди-мать и влюбился в нее с первого взгляда. Об этом браке просил сам его лорд-отец. Не все мужчины так преданы, как императорский принц Цзин. Юй Сяокао чувствовала себя очень беспомощной. Может ли кто-нибудь прийти и спасти ее? Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, забрать этого королевского принца, который внезапно сошел с ума? Как отец, так и сын. Я сын моего лорда-отца, так что если мой отец может это сделать, то и я могу. Решительно воскликнул Чжу Цзюньянь. Хотя он все еще не был до конца уверен в своих чувствах к этой девушке, он наконец встретил девушку, которую не ненавидел и которая его не раздражала. Она была немного молода, но он не хотел ее отпускать. Глава 379. Женщины такие беспокойные. Было ли это признанием? Этого не может быть. Хотя Юй уже прожила две жизни, ее никогда раньше никто не преследовал, не говоря уже о том, что ее принуждали выйти замуж, такое было определенно впервые. «Ты уверен, что действительно серьезно собираешься жениться на мне, и это не просто импульсивное решение, юный принц королевской крови? Я думаю, мы должны дать друг другу время все обдумать. Кроме того, мне всего 12 лет, а это еще очень мало. Мне еще несколько лет до брачного возраста. Мы должны рано или поздно обсудить этот вопрос с обеими нашими семьями, тебе не кажется?» Юй Сяокао решила отложить этот вопрос как можно дальше. «Может быть, юный принц забудет обо всем этом, когда вернется и вопрос разрешится сам собой». Чарующие глаза Чжу Цзюньянь долго смотрели на нее. Она была готова рассыпаться под его пристальным взглядом, когда он кивнул и ответил ей: «Хотя то, что ты отвергнешь меня, задевает мою гордость, это не отобьет у меня желание жениться на тебе. Поскольку ты говоришь, что тебе нужно время подумать, я дам тебе достаточно времени. До завтра тебе хватит времени». Прежде чем Юй Сяокао разразилась гневом, Чжу Цзюньянь поспешно продолжил говорить: «Я шучу, я просто пытаюсь поднять тебе настроение, так как ты и твоя семья, возможно, слишком нервничаете сейчас. Не волнуйся, мои намерения никогда не изменятся. Я буду ждать твоего ответа, так что не подведи меня». Поняла? Это было совсем не смешно. Кто мог бы смеяться, когда они сталкиваются с принцем королевской крови, который предлагает брак без всякого предупреждения? После всего этого Чжу Цзюньянь тоже было неловко задерживаться и ужинать с семьей Юй. Но прежде чем выйти из резиденции, он обернулся, чтобы еще раз взглянуть на фигуру, грациозно стоящую перед ним, как орхидея. После чего он ушел с неуверенным сердцем. Как только фигура королевского принца Ян исчезла из их поля зрения, весь дом Юй взорвался. Старый Юй потер грудь, пытаясь успокоиться, затем нерешительно спросил своего сына. «Только что принц королевской крови сделал предложение руки и сердца. Я ведь не сплю, не так ли? Такой благородный человек положил глаз на дочь нашей семьи». Юйхай с несчастным видом упрекнул всех. «Как это моя дочь не подходит ему? Принц королевской крови не мог бы сравниться с Сиакао, если бы у него не было своего титула». Мадам Лю взяла за руку свою младшую дочь и обеспокоенно спросила: «Что ты думаешь, Сиакао? Этот брак не очень тебе подходит, так как статус нашей семьи слишком сильно отличается от статуса семьи принца Цзина. Если принц королевской крови будет издеваться над тобой в будущем, мы не сможем тебе помочь». Юйханг, с другой стороны, сделал комментарий, который порадовал Сиакао. «Младшая сестра, никто не может заставить тебя, если ты не захочешь. Если принц использует свое положение, чтобы оказать на тебя давление, даже если я буду рисковать своей жизнью, я отправлюсь в столицу, чтобы подать императорскую жалобу и убедиться, что император воздаст тебе должное». Юй Сиакао проворчала и ответила: «Старший брат, ты такой наивный. Император – это его старший двоюродный брат. Ты ожидаешь, что он поможет нам, а не своей собственной семье. И кроме того, как ты думаешь, насколько легко будет подать императорскую жалобу, тем более, когда ты жалуешься на королевскую семью? Простое наказание за то, что ты катаешься по кровати, полный гвоздей, будет стоить тебе половины твоей жизни». Ай! Юй Сиакао глубоко вздохнула, и домочадцы семьи Юй немедленно заткнулись, чтобы понаблюдать за ней. «Давайте есть, блюда уже остыли». Юй Сиакао обессиленно опустилась на свое место у обеденного стола и безвкусно запихнула в рот кусок рыбного мяса. Мадам Лю легонько похлопала ее по плечу и сказала: «Ты все еще думаешь о еде? Как мы будем решать этот вопрос? Почему бы тебе не поделиться с нами своими мыслями?» Идеи ее дочери всегда всеми в семье воспринимались как правильные, и это происходило в течение последних 2 лет, так что в конце концов у домочадцев вошло в привычку спрашивать ее мнение каждый раз, когда они сталкивались с проблемой. Все уже забыли, что в конечном счете она была всего лишь 12-летней девочкой. «Что еще мы можем сделать? Мы можем только молиться, что это был всего лишь импульсивный поступок молодого принца. Возможно, он пожалеет о своем решении к тому времени, когда доберется до своей резиденции. Этого будет достаточно, и вы все не должны беспокоиться об этом. Даже если небо упадет, высокие люди поддержат его». Хотя Юй Сиакао сказала это, она все еще не могла проглотить свою еду, она была безвкусной. Боже, кто мог только подумать, о каком безумии говорил королевский принц Ян. Предлагал жениться без всякого предупреждения, неужели в него вселилось что-то грязное? Но что, если он говорит серьезно? Мадам Лю все еще волновалась. Она совсем не думала, что ее дочь, попавшаяся на глаза принцу королевской крови, хороша собой. Видя, что все, казалось, не одобряют этот брак, старый Юй не решался заговорить. Он втайне удивлялся, почему его сын и невестка были недовольны принцем королевской крови. Кроме того, имело ли значение, были ли они удовлетворены или нет, допустит ли принц королевской крови возможность отказа, учитывая его положение? У Юй Сиакао тоже не было уверенности в этом вопросе, поэтому она сказала после минутного раздумья: «Когда он придет в следующий раз, вы можете сказать ему, что решили оставить меня у себя, пока мне не исполнится 18 лет, потому что вы не можете вынести, если я уйду в другую семью такой молодой. Если он не сможет ждать, то может найти себе другую. Я все равно еще молода, и до того, как мне исполнится 18 лет, еще 6 лет. Возможно, в один прекрасный день он встретит свою настоящую вторую половинку». Юйханг быстро ответил на это: «А что, если он все же полон решимости жениться на тебе, когда тебе исполнится 18? Тогда я выйду за него замуж. Это должна быть настоящая любовь, если он будет ждать меня столько лет, верно? Разве это не стоит того, чтобы доверить ему всю мою оставшуюся жизнь?» Юй Сиакао открыла свой разум этой идее. Молодой принц был довольно хорош собой, и с ним было нетрудно поладить. Кроме того, на самом деле она не могла сказать о нем ничего плохого. Если бы она держала его дома, он все равно был бы хорошим украшением для глаз. Верно, был ли какой-нибудь выход, кроме как выйти за него замуж? Юйхай и мадам Лю обменялись встревоженными взглядами друг с другом. С другой стороны, шаги Чжу Цзюньянь стали легкими и быстрыми, как только он покинул резиденцию Юй. Чем больше он думал об этом, тем больше чувствовал, что его решение было правильным. Его двоюродный брат, император, однажды сказал: «За спиной каждого есть невидимая пара крыльев. Только когда ты найдешь свою вторую половину, ты сможешь свободно летать». В этом мире было так много людей, и все же он никому другому таких слов сказать бы не мог. Она была единственной, с кем у него было желание сблизиться. Разве она не была второй половинкой, которую боги приготовили специально для него? «Госпожа мать, я хочу жениться на Юйсиакао». Чжу Цзюньянь поспешил обратно на свою горную виллу. Он не чувствовал голода, казалось, даже забыв, что он даже не обедал, так как его сердце никогда не чувствовало себя таким наполненным. Принцесса Цзин, которая наелась досыта и прогуливалась по садам, подняла бровь при его заявлении. «О, ты, наконец, понял свои чувства после того, как сходил к ним на такое короткое время. Может быть, он был спровоцирован мной и убежал, чтобы признаться в своих чувствах? Они его не прогнали?» Как отреагировала Сиакао? Была ли она в приподнятом настроении, встревожена, напугана, или бессердечно, подумала принцесса? «Леди-мать, я все продумал, все благородные юные мисс в столице только раздражают меня. Если они не отчужденные и скучные, значит, они лживые. В противном случае они глупы, как свиньи. Ты права, я уже совершеннолетний и должен подумать о браке. Если мне действительно нужно найти кого-то, кто останется рядом со мной, то Юйсиакао не так уж и плоха». Чжу Цзюньянь, похоже, не понял истинного значения слова «любить кого-то», а скорее имел лишь смутное представление об этом. Принцесса Цзин не стала продолжать тему, промолчав. Когда она почувствовала, что ее сын медленно теряет самообладание, она заговорила: «И ты только что посетил семью Юй?» «Да». Внезапно Чжу Цзюньянь больше не чувствовал себя таким уверенным в себе, опасаясь, что его леди-мать может воспротивиться его решению быть с Юйсиакао. «Разве ты не перечислила многие хорошие черты Сиакао?» «Я долго думал об этом. Вместо того, чтобы позволить другим забрать ее, почему бы не нанести удар первым и не связать ее со мной?» Как отреагировала семья Юй? Эта маленькая девочка Сиакао была хорошим ребенком. Хотя у принцессы Цзин не было большой возможности пообщаться с ее родителями, она слышала, что они были честными людьми. Она просто не знала, были ли у них какие-нибудь беспокойные родственники, но с репутацией семьи принца Цзин даже трудные родственники должны знать, что нужно идти навстречу, верно? Родители Юйсиакао ничего не сказали, а Юйсиакао озвучила несколько просьб, но я думаю, что они действительно ничего не значат. С точки зрения Чжу Цзюньяня, больше всего Сиакао беспокоила разница между их статусом и позицией его родителей, но его леди-мать не была похожа на простых людей, которые смотрели только на рождение человека, верно? Бровь принцессы Цзин поднялась еще выше. Юйсиакао осмелилась лично предъявлять требования моего сыну? Что это за реакция такая? Она же была девушкой, разве она не должна быть застенчивой и прятаться от разговоров о своем браке? Леди-мать, ты не одобряешь мой выбор? Чжу Цзюньянь неправильно понял молчание своей матери. Принцесса Цзин улыбнулась и спросила у него: «Скажи мне, с какими просьбами обращалась эта девушка?» На самом деле не было ничего особенного в ее просьбах. Ее больше всего беспокоит то, что ее положение недостаточно высоко, поэтому она боится, что у меня будет куча постельных слуг и наложниц, и они будут бороться с ней за мою благосклонность, но она слишком много думает об этом. С моим состоянием, если бы я никогда ее не встретил, я бы, наверное, никогда не женился в этой жизни. Внезапно Чжу Цзюньянь вспомнил тот сон, который приснился ему не так давно. Он превратился в убийцу, настолько неуправляемого, что погиб под градом стрел, окруженный императорской гвардией и гвардией Цзиньву. Он все еще ясно помнил этот сон, хотя прошло уже несколько месяцев. За последние 2 года он редко терял контроль над собой. В те несколько раз, когда он был близок к тому, чтобы потерять контроль над собой, ему помогала Юйсиакао, сознательно или нет. Главный помощник Лю также намекнул ему о его склонности становиться лучше, когда он был рядом с Юйсиакао, или, скорее, Юйсиакао была солнцем в его сердце, согревающим холодного и темного дьявола внутри него. «Ты уверен, что Юйсиакао не следит за твоим статусом и титулом? Может, у нее присутствуют скрытые мотивы, как у тех юных мисс из престижных семей столицы?» Чем больше принцесса Цзин говорила, тем больше расстраивалась. «Ее бедный сын, она не такая», — уверенно сказал Чжу Цзюньянь. Несмотря на то, что он не мог уловить ни одной из ее эмоций, в глубине души он был уверен, что Юйсиакая не была коварным человеком. Она не только не приблизилась к нему из-за его личности, но и проявила признаки того, что отдаляется от него. Однако он никогда не позволил бы ей оттолкнуть его. Его старший двоюродный брат, император, сказал: «Каждый должен бороться за свои собственные шансы и крепко их удерживать. Дай мне подумать об этом». Принцесса Цзин была чрезвычайно осторожна и внимательна к браку своего бедного младшего сына. Каждая мать надеялась, что их дети смогут найти идеальную пару для себя, и она была такой же. Чжу Цзюньянь неправильно понял, что имела в виду его мать. Нахмурив брови, он подумал про себя: разве госпожа мать не очень любила Сиакао? Похоже, он был слишком уверен в этом вопросе. Не может быть, чтобы леди-мать тоже заботилась о своем семейном происхождении. Леди-мать, знаешь, о чем тебе нужно подумать в первую очередь? Ты же не можешь желать, чтобы я жил один всю оставшуюся жизнь, верно? Губы Чжу Цзюньяня сжались в тонкую линию, и выражение его лица стало каким-то упрямым и детским. Принцесса Цзин была рассержена и удивлена одновременно. Он еще даже не женился на этой девушке, а ее, как его мать, уже отодвигали в сторону. Она притворилась сердитой и фыркнула на него: «Ты действительно повзрослел, Янер. Теперь ты даже угрожаешь своей собственной матери. Те крестьянки были правы, когда говорили про тебя. Когда маленькая сорока вырастет и женится, он забудет свою мать. Я не это имел в виду. У меня просто такое чувство, что я действительно навсегда останусь один, если позволю Юйсиакая ускользнуть из моих рук». Чжу Цзюньянь был немного встревожен, но он не мог позволить своей леди-матери затаить обиду на Сиакао. Да, женщины такие беспокойные, и с ними так трудно иметь дело. Глава 380. Разговор с принцессой. Принцесса Цзин с удивлением наблюдала за встревоженным выражением лица своего младшего сына, чувствуя некоторое облегчение. Последние два года он проявлял все больше и больше эмоций и теперь больше походил на живого человека. Она все еще помнила, как постоянно была настороже против этой маленькой, вялой фигурки, которая могла причинить кому-то боль в любой момент. Вся семья очень беспокоилась за него, но, похоже, он начал меняться к лучшему после того, как встретил ту девушку из семьи Юй. Могло ли это быть, что Юйсиакая стала родственной душой Чжу Цзюньяня, как упоминал ранее главный настоятель храма Синга? Только когда родится предназначенный Чжу Цзюньянь благодетель, он будет искуплен. Главный настоятель храма Синга редко читал чью-либо судьбу. В тот год он дал этот небольшой совет только потому, что был тронут любовью принцессы Цзин к своему ребенку. В течение последнего десятилетия поместье императорского принца Цзин посылало многих своих охранников на поиски предполагаемой второй половинки Чжу Цзюньяня, но они так и не нашли ее. Казалось, они неправильно поняли главного настоятеля. Упомянутое им рождение, вероятно, не означало новорожденных младенцев. Но Чжу Цзюньяню было 7 лет в тот год, когда она тащила свое больное тело и кланялась на каждом шагу в храме Синга и умоляла главного настоятеля помочь ей найти способ обойти его судьбу. Так совпало, что в том же году родилась маленькая мисс семьи Юй. Была ли здесь какая-то связь? Чем больше принцесса Цзин размышляла об этом, тем больше она чувствовала, что ее догадка была логичной. Она ворочалась и не могла уснуть всю ночь, но почти не поспала. Утром на следующий день она приказала Мэйсин спуститься с горы и позвать Юйсиакая к ним домой. В это утро Юйсиакая заварила чашку ароматного чая из цветов персика и испекла несколько видов печенья из овечьего молока. Она уже собиралась позавтракать, как Мэйсин постучала в дверь и вошла во двор. Резиденция Юй была самой оживленной по утрам. Она всегда была заполнена односельчанами, которых они нанимали для работы, и они беседовали друг с другом, когда умело и тщательно собирали овощи. Возле резиденции были припаркованы две повозки с лошадьми. Знаки отличия на тележках показывали, что это были тележки для покупок ресторана Чжэньсю, и одна из них направлялась в город префектуры. Повозке с лошадьми пришлось бы ехать около суток, прежде чем она добралась бы до города префектуры, но свежесть овощей семьи Юй могла сохраняться в течение более длительного времени. Даже если бы овощи были привезены через несколько дней после сбора урожая, они все равно были бы такими же свежими, как и тогда, когда их собирали. Когда Мэйсин прибыла в резиденцию Юй, она увидела, как женщины загружают овощи в тележку, и улыбнулась Юйсиакая, заметив при этом: «Мисс Юй, поскольку ваши овощи пользуются таким высоким спросом, вам следует подумать о том, чтобы сажать их еще больше. В противном случае все эти люди в городе будут драться друг с другом только за право покупать у вас». Юй Сиакая кивнула, торжественно отвечая ей: «Да, мы планируем это сделать, но чуть попозже. В начале весны следующего года мы засадим 50 акров земли скороспелыми овощами на нашей ферме на окраине города Тангу. Если они смогут успешно продаваться, мы продолжим увеличивать объемы производства в последующие годы». Наблюдая за молодой девушкой, которая сидела в кресле, качалке и неторопливо потягивала свой цветочный чай, Мэйсин улыбнулась, наблюдая, как молодая девушка ведет себя, и обратилась к ней: «Мисс Юй действительно опытна в бизнесе, вы способная и у вас есть смелость. Семье Юй никогда не придется беспокоиться о том, чтобы в чем-то нуждаться». Юй Сиакая улыбнулась в ответ, приглашая Мэйсин сесть, пока она наливала ей чашку чая из цветов персика. «Старшая сестра Мэйсин переоценивает меня. Есть еще мой отец, который делает для развития бизнеса не меньше, а даже больше». Мэйсин вежливо не согласилась с тем, что сказала Юй Сиакая, и ухмыльнулась: «Мисс Юй, избавьте меня от этих любезностей. Откровенно говоря, даже если бы другие не знали, разве я бы этого не знала бы? Это вы, мисс Юй, принимаете решение в семье Юй». Юй Сиакая немедленно опровергла ее заявление. Она предполагала, что сегодняшний визит Мэйсин может быть вызван тем, что принцесса Цзин думала, что она соблазняет ее сына, поскольку принц Ян вчера сошел с ума и предложил ей выйти замуж. Юй Сиакая коснулась своего лица. Может быть, у нее тоже был талант хитрого лисьего духа, но в настоящее время она была в лучшем случае маленьким лисенком. Как она могла знать способы соблазнения? «Старшая сестра Мэйсин, эта принцесса велела тебе прийти сюда?» Юй Сиакая решила, что, поскольку результат будет один и тот же, что бы она ни делала, она может с таким же успехом встретиться с этим лицом к лицу. У нее была чистая совесть, так чего же ей бояться? Мэйсин тайком взглянула на Юй Сиакая, которая, казалось, стала красивее в чистом виде, и улыбнулась. «Мисс Юй действительно умна. Принцесса давно вас не видела, поэтому она послала меня пригласить вас на виллу поболтать с ней». Юй Сиакая слегка кивнула и попросила ее немного подождать. Она завернула чай из цветов персика, который приготовила вчера вечером, упаковала печенье, которое испекла утром, в контейнер и последовала за Мэйсин по резным каменным ступеням к красивой, но скромной вилле принца Цзин. Юй Сиакая не то чтобы нервничала, но она любила наблюдать и угадывать истинную личность Мэйсин. Шаги Мэйсин были легкими, и она не выказывала никаких признаков усталости даже после того, как преодолела длинную горную дорогу. Означало ли это, что она была не просто обычной девушкой, а скорее той, которая была чрезвычайно искусна в боевых искусствах? В главном комплексе виллы принцесса Цзин завтракала со своим сыном. Когда она увидела Юй Сиакая, прибывшей с упакованной коробкой еды, она улыбнулась и спросила у нее: «Сиакая, ты завтракала? Если еще нет, тогда присоединяйся к нам». Юй Сиакая не отказалась от этого предложения. За исключением чашки цветочного чая, у нее не было возможности съесть печенье из овечьего молока, которое она испекла ранее на завтрак. Более того, она прошла чуть больше километра, чтобы добраться до их виллы. Она была голодна. «Большое спасибо, ваше высочество. Я не откажусь». Поблагодарив принцессу Цзин, она села справа от нее и открыла свою коробку. Достав восхитительное печенье, она спокойно сказала: «Принцесса, сегодня утром я испекла это печенье из овечьего молока. Оно очень питательное и подходит для людей со слабым пищеварением». Хотя тело принцессы Цзин почти полностью восстановилось после болезни, ее желудок все еще иногда испытывал дискомфорт, поэтому печенье из овечьего молока было как раз для нее. Принцесса Цзин взяла печенье в форме цветка и откусила небольшой кусочек, тщательно пробуя его на вкус. Затем она кивнула и сказала: «У тебя очень умелые руки. Эти печенья не только восхитительны, но и очень изысканны по форме, что делает их чрезвычайно аппетитными. Если они понравятся вашему высочеству, я обязательно пришлю вам порцию новой выпечки, чтобы вы попробовали, когда я буду готовить в будущем». Юй Сиакая засунула в рот клетку с креветками и стала наслаждаться ее вкусом. Повара, нанятые принцем Цзином, были действительно искусными и готовили много изысканно вкусных блюд. С тех пор, как Юй Сиакая вошла внутрь виллы, чарующие глаза Чжу Цзюньянь не отрывались от ее фигуры. Юй Сиакая была крепкой по духу и очень жизнерадостной в глубине души, поэтому спокойно наслаждалась едой под его пристальным взглядом. «Сиакао, ты приняла решение, о котором я говорил тебе вчера. Давай выберем дату и обручимся. Если ты считаешь, что вчерашнее предложение было недостаточно правильным, я могу пригласить магистрата префектуры стать нашим сватом. Я позабочусь о том, чтобы ты получила все подарки по случаю помолвки, которые причитаются тебе по праву». Чжу Цзюньянь запаниковал, когда увидел, что Юй Сяокао совершенно не пострадала от вчерашнего эпизода, как будто она совсем забыла об этом. Юй Сяокао перестала жевать и бросила умоляющий взгляд на принцессу Цзин и произнесла: «Как его мать, разве вы не должны контролировать своего сына, когда он сходит с ума?» Принцесса Цзин пристально посмотрела на своего сына. Она только что узнала, что ее младший сын на самом деле был нетерпеливым человеком. Даже если бы он хотел поднять этот вопрос, самое меньшее, что он должен был сделать, это подождать, пока она закончит свой завтрак. Неудивительно, что девушка закатила на него глаза, когда он так поспешно сделал ей предложение руки и сердца. «Я не мог сгоряча пойти к ним вот так вчера, не так ли? Если бы она была членом семьи Сиакао, она бы определенно выгнала этого скучного развратника сбитой, но совсем другое дело, действительно ли она могла это сделать. Не беспокойся о нем, Сиакао. Поешь сначала». Еда восторжествовала над всем. «Тебе нужно было подождать, пока маленькая девочка закончит свою трапезу, прежде чем ты сможешь начать с ней о чем-то разговаривать, ты меня понимаешь?» Юй Сяокао неправильно поняла, что имела в виду принцесса Цзин, и подумала, что она на самом деле не согласна с поведением своего сына, поэтому она бросила провокационный взгляд на Чжу Цзюньяня. Чжу Цзюньянь собирался что-то сказать, но взгляд принцессы Цзин велел ему успокоиться. Чжу Цзюньянь подавил беспокойство в своем сердце и, подобно корове, жующий пион, небрежно съел несколько кусочков, не наслаждаясь вкусом. Они втроем закончили завтрак в тишине, прополоскали горло водой для полоскания, которую им подали слуги, и тщательно вымыли руки в конце. По жесту принцессы Цзин все остальные слуги, кроме Мэйсин, отступили. «Сиакао, я нерв вчера был слишком самонадеян и сказал несколько неподобающих вещей у тебя дома. Я надеюсь, что ты и твои родители не примете это близко к сердцу». Принцесса Цзин впервые извинилась за опрометчивое поведение своего сына вчера. Она не могла допустить, чтобы будущие родственники думали, что они проявили неуважение, потому что имели более высокий статус. У Юй Сяокао было выражение лица, которое, как будто, говорило: «Я так и подумала. Будьте уверены, ваше высочество, мы будем действовать так, как будто ничего не случилось». Принцесса Цзин знала, что Юй Сяокао неправильно ее поняла, но продолжала улыбаться и сказала: «Вчера, когда мой сын вернулся из вашего дома, он рассказал мне о своих истинных чувствах. Он сказал, что среди всех девушек, которых он встречал раньше, ты единственная, к кому он относится хорошо. Это честь для такой простой девушки, как я». Выражение лица Юй Сяокао было преисполнено смирения. В глубине души ее уверенность в истинных намерениях принцессы Цзин подвергалась сомнению. «Я не буду больше говорить об этих любезностях. У моего младшего сына плохой характер, и он довольно скучный. Он также не знает, как понравиться девушкам, и всегда демонстрирует ледяное выражение лица, чтобы держать других подальше от него, но как мать, кто бы не хотел, чтобы их дети нашли свою идеальную пару. Ты разве так не думаешь?» Принцесса Цзин дружелюбно улыбнулась, но не оставила Юй Сяокао ни малейшего шанса отступить или уклониться от ответа. Стоявший сбоку Чжу Цзюньянь не мог избавиться от чувства тревоги. Каково было намерение его леди-матери рассказать Сяокао о стольких его недостатках? Лгала ли она, когда говорила, что не возражает против этого? Юй Сяокао осторожно облизнула пересохшие губы. Должна ли она согласиться с принцессой Цзин, или ей следует вежливо утешить ее тем, что Чжу Цзюньянь не такой уж и плохой, как она утверждает? Королевский принц Ян был скучным, он держал людей на расстоянии вытянутой руки. Был ли принц королевской крови, с которым она была знакома, фальшивкой? Этот толстокожий обжора, этот саркастичный юнец, который любил оскорблять людей своим ядовитым остроумием, этот принц королевской крови, который в любой момент мог начать вести себя высокомерно. Эти изображения казались неподходящими для человека, которого описывала принцесса Цзин. «Принцесса, вы уверены, что знаете своего младшего сына? Или у королевского принца Яна был близнец с точно таким же лицом, но совершенно другой осанкой. Поскольку она не ответила, принцесса Цзин могла только продолжить говорить. Многие из богатых сыновей в столице уже стали отцами, хотя они все моложе принца Яна. Как его мать, я беспокоюсь больше, чем кто-либо другой, но Янер очень упрямый молодой человек. Если ему не нравится девушка, то никто не может заставить его жениться на ней. В столице так много дам разной внешности и положения, но ни одна из них не привлекла его внимания. Я также не могу не предположить, что, может быть, у него есть какая-то неописуемая болезнь или ему не нравятся женщины. Леди-мать, о чем ты говоришь? В этот момент Чжу Цзюньянь больше не мог молчать. Он просто станет гомосексуалистом, если его мать продолжит говорить. Была ли это его биологическая мать, говорить такие вещи против него? Неужели это было ее профессией? Глава 381. Исповедь. Может быть, мне стоит самому поговорить с ней? Чжу Цзюньянь вспомнил, что его двоюродный брат император однажды сказал, что, если кто-то хочет завоевать расположение дамы, лучшее, что можно сделать, это быть искренним и честным с другим человеком и никогда ничего от него не скрывать, потому что женщины очень мелочные и они запомнят это на всю оставшуюся жизнь. Хотя сейчас его состояние, казалось, улучшилось, он все еще не был уверен в том, как его болезнь будет прогрессировать в будущем. Учитывая умственные способности Юй Сяокая, она, рано или поздно, уловила бы намек на его состояние после продолжительного общения. Поскольку он уже решил жениться на ней, он мог бы с таким же успехом прояснить все с самого начала. Определенно, было бы лучше, если бы она могла принять его, но если она действительно не сможет этого сделать, то они, хотя бы смогут остаться в таких же отношениях, какими они были у них сейчас. Самое плохое, что он останется холостяком на всю свою жизнь. Принцесса Цзин могла сказать, что он, похоже, принял какое-то решение и это ее удивило. Ее сын наконец нашел девушку, с которой он был готов сблизиться, даже если в настоящее время она еще молода, но все, что им нужно было сделать, это подождать, пока она вырастет. Это может занять несколько лет, но они могли позволить себе подождать. Но, похоже, ее сын собирался рассказать Сяокая тайну, которую он хранил почти два десятилетия. Кто бы захотел провести остаток своей жизни с большой петардой, которая может взорваться в любой момент? Если в любой день он выйдет из-под контроля, она может рисковать собственной жизнью. Ее сын был слишком импульсивен, его поступок будет равносилен тому, чтобы взять и оттолкнуть ее от него навсегда. «Янгер, ты уверен?» Принцесса Цзин казалась слегка встревоженной, а в ее голосе слышалась нерешительность. Чжу Цзюньянь серьезно посмотрел на свою мать и медленно кивнул головой. «Я уверен, госпожа мать, я не могу скрывать свою тайну вечно. Поскольку я действительно намерен жениться, я должен показать свою искренность. Я доверяю Сяокая, она не такая, как другие девушки в столице». Юй Сяокая очень аккуратно наблюдала за ними. О какой загадке они говорили? Казалось, принц Ян собирался сказать ей что-то важное, настолько важное, что даже принцесса Цзин отнеслась к этому очень серьезно. Может быть, королевский принц Ян не был биологическим сыном императорского принца Цзин, или это была какая-то другая тайна императорской семьи? Имела ли она право слушать это вообще? Принцесса Цзин обеспокоенно взглянула на Юй Сяокая, затем слегка вздохнула и сказала: «Я больше ничего не скажу, так как ты уже принял решение. Сяокая, даже если ты не сможешь принять то, что принц скажет тебе, пожалуйста, не используй эту информацию, чтобы причинить ему боль в дальнейшем. Ему было трудно все эти годы. Как его мать, я умоляю тебя, несмотря ни на что, помоги ему сохранить его тайну, хорошо? Поскольку этот секрет так важен, я думаю, что будет лучше, если я не буду знать об этом». Юй Сяокая, заикаясь, пробормотала: «Нет, ты должна знать». Чжу Цзюньянь чувствовал, что если он не наберется смелости сказать ей сегодня об этом, то, возможно, у него никогда не хватит смелости сказать ей. Он потянул Юй Сяокая за запястье и повел ее в самую глубокую часть сада. Юй Сяокая попыталась стряхнуть его руку со своей руки, но рука молодого принца была похожа на большие плоскогубцы. Его хватка была крепкой, но легкой, так что она не почувствовала боли. Она попыталась силой высвободиться, но ее сила по сравнению с силой королевского принца Яна, который был искусен в боевых искусствах, была подобна муравью, пытающемуся встряхнуть дерево. Не имея другого выбора, Она прекратила борьбу. «Здесь никого нет, теперь ты можешь говорить все, что захочешь», сказала Юй Сиакао несколько угрюмым тоном. Чжу Цзюньянь отпустил ее запястье, хотя и немного не желая расставаться с этим нежным ощущением в своей ладони. Его губы сжались в тонкую линию, когда он собрался с мыслями. Он пристально посмотрел в глаза Юй Сиакао и начал говорить. «Я, когда мне было 5 лет, я упал в пруд и чуть не утонул». Глаза Юй Сиакао расширились, когда в ее голове промелькнуло множество схем из сюжета романов о битвах во внутреннем дворе. Она моргнула своими ясными, большими глазами и осторожно спросила у него: «Как ты упал? А где были твои слуги? Тебя кто-то толкнул? Что случилось потом?» Теперь, когда он начал говорить, Чжу Цзюньянь почувствовал, что следующие слова было не так уж трудно произнести. «В то время я был еще очень маленький. Более того, я был напуган и некоторое время потом болел, так что я не помню, что произошло в то время. Я знаю только, что после этого случая мой отец наказал наложницу, к которой в то время он относился весьма благосклонно. Твой отец, должно быть, узнал, что именно она была той негодяйкой, которая хотела причинить тебе вред. Это странно, ведь у тебя есть 2 старших брата, так почему же наложница твоего отца нацелилась на тебя вместо них? Согласно сюжетам борьбы во внутреннем дворе, разве они не должны были сначала избавиться от первого наследника, который собирался унаследовать княжеский титул? Не было никакой пользы в том, чтобы убивать младшего сына». Чжу Цзюньянь пристально посмотрел на нее и сказал: «Я был чрезвычайно очарователен, когда я был молодой, и отец очень благоволил ко мне. Каждый раз, когда он возвращался с работы или после выполнения своих поручений, он сначала посещал двор моей матери и некоторое время играл со мной. Видимо, эта негодяйка думала, что леди-мать использовала меня как предлог, чтобы убедить лорда отца прийти к ней во двор. О, но я думаю, что твой отец был верен твоей матери. Почему же он приводил этих грязных женщин во внутренний двор? Вы, мужчины, всегда смотрите в кастрюлю, хотя уже едите из миски. Вы все хотите быть окруженными женщинами и наслаждаться блаженством гармоничного гарема». Юй Сиакао поджала губы, сделав выражение, которое говорило: «Все мужчины такие. Ты всего лишь маленькая девочка, скольких мужчин ты встречала в своей жизни, чтобы делать такие выводы? Ты так говоришь, как будто у тебя большой опыт». Чжу Цзюньянь был так подавлен ее словами, что не знал, как продолжать с ней говорить. Он цыкнул на нее и спросил: «Ты хочешь или не хочешь, чтобы я продолжал? Разве я могу отказаться от этого?» Выражение лица Юй Сиакао было полным нежелания. «Я имею в виду, если тебе действительно нужно кому-то это рассказать, определенно есть группа выдающихся девушек, которые выстраиваются в очередь и готовы тебя выслушать. Нет, свою историю я хочу рассказать тебе и только тебе. Другие недостойны знать мою тайну». Чжу Цзюньянь раздраженно нахмурился. Если бы это был кто-то другой, он бы приказал слугам забрать этого человека, чтобы наказать, но по отношению к Юй Сиакао у него не было возможности сделать это. Это было похоже на то, как, если бы он пытался поймать дикобраза голыми руками. Его переполняло чувство беспомощности. Юй Сиакао вяло ответила ему: «Хорошо, тогда говори все, что пожелаешь. Я слушаю тебя. Ты, почему у тебя такая реакция? Неужели это так тяжело выносить, слушая, что я говорю?» В Чжу Цзюньянь бушевал пылающий пожар. Он хотел выпустить это наружу, но не мог. Юй Сиакао закатила глаза. Глядя на него, в ее голосе зазвучало умышленное высокомерие. «Так ты собираешься рассказывать дальше мне или нет? Если нет, то я ухожу». Чжу Цзюньянь глубоко вздохнул. В один прекрасный день он определенно умрет от злости из-за этой бесящей его маленькой девочки. Успокоившись, он продолжил свой разговор. «С тех пор, как я чуть не утонул и серьезно заболел, я внезапно стал способен чувствовать эмоции определенных людей, и я особенно стал чувствителен к дурным намерениям других». Глаза Юй Сиакао выпучились от шока, ее взгляд наполнился намеком на волнение, и она произнесла: «Вау, это означает, что ты получил сверхспособности после преодоления трагедии, и поэтому так изменилось твое восприятие действительности. Это так круто, это очень хорошо». «Хорошо? Что здесь хорошего? Злые намерения других влияют на мои эмоции и заставляют меня потерять всякое чувство рациональности. Например, те люди со скрытыми мотивами, которые пытаются выслужиться передо мной, имеют самую низкую степень злого умысла, и это все еще терпимо. так как я буду чувствовать себя немного подавленным в своем сердце. Но если у другого человека есть злые намерения, но он еще не осуществил их, это вызывает у меня желание разозлиться. Если другая сторона захочет причинить вред мне и окружающим меня людям, я теряю всякую рациональность». Брови Чжу Цзюньянь нахмурились, как будто он не хотел вспоминать, как ему удалось пережить этот период времени. «Возможно, в то время ты был слишком молод и боялся внезапных изменений в своем теле, поэтому на твои эмоции оказало сильное влияние твой возраст. Если бы ты уже был взрослым, у тебя не было бы такой бурной реакции на это. Насколько сильно продвинулась твоя потеря всякой рациональности?» Юй Сяокао была поражена его эмоциями. Она подавила это небольшое волнение и начала серьезно помогать ему анализировать этот вопрос. Чжу Цзюньянь на мгновение остановился, взглянув на Юй Сяокао. Наконец, он стиснул зубы и продолжил говорить. «Моя первая вспышка была из-за личной служанки моей госпожи матери. Она кормила мою мать чем-то вроде медленно действующего яда, и аура ее злобы была настолько сильной, что поглотила меня и поглотила мою рациональность. В то время все, что я мог видеть, было черным, и мне казалось, что я потерял контроль над своим телом. Я не только ничего не видел и не слышал, но и не знал, что происходит. Когда тревожный крик моей госпожи матери заставил меня прийти в сознание, он снова взглянул на Юй Сяокао, не зная, испугают ли следующие подробности маленькую девочку, которая серьезно слушала его рассказ. Он на мгновение задумался, но поскольку он уже начал говорить, какой смысл было рассказывать только половину истории, он решил продолжить. «Когда я пришел в себя, эта служанка была уже мертва и лежала у моих ног. В руке я держал острый кинжал, который мой лорд-отец подарил мне на мой 5-й день рождения. Личная служанка моей матери, ее голова, ее лицо, ее тело были изрезаны ножом, пока она не превратилась в неузнаваемый комок плоти и крови. Обе ее ноги были сломаны в коленях, сонная артерия была перерезана, а ее кровь заливала пол». Закончив говорить, он торжественно посмотрел на Юй Сяокао. Он ожидал увидеть страх, ужас или отвращение на ее лице, и он также мысленно приготовился принять ее отвращение к нему. Вопреки его ожиданиям, у этой 12-летней девочки оставалось совершенно серьезное лицо, когда она нахмурила брови в глубокой задумчивости. Наконец она смело и бесстрашно встретила его взгляд и со всей серьезностью сказала ему: «Юный принц королевской крови, я думаю, что у тебя психическое расстройство, называемое посттравматическим стрессовым синдромом. Это может проявляться в желании убить, попытке самоубийства или в членовредительстве». Откуда она это знала? Вероятно, это был предварительный просмотр какого-нибудь информативного ток-шоу, которое она видела раньше. Это звучало из ее уст убедительно и профессионально. «Ты не боишься меня?» Чжу Цзюньянь втайне вздохнул с облегчением. Она действительно отличалась от других и была достойна того, чтобы быть человеком, который привлек его внимание. Она заслуживала того, чтобы он сжег свои собственные лодки и рассказал ей свой секрет. Брови Юй Сяокао нахмурились, когда она встретила его пристальный взгляд и спросила у него: «Разве ты сможешь сделать мне больно?» «Конечно, нет». Если бы у него был выбор, он скорее причинил бы боль себе, чем позволил бы ей страдать даже от небольшой травмы или обиды. «И что, чего тогда мне бояться?» Юй Сяокао закатила глаза в ответ, а затем ее мысли вернулись к его словам. «А как насчет следующего периода твоей жизни? Повторялась ли подобная ситуация еще у тебя?» Чжу Цзюньянь кивнул и ответил: «Да, много раз. Я чувствую себя так, словно в моем сердце живет демон. Он появляется время от времени, берет под контроль мою волю и тело и заставляет меня совершать некоторые жестокие поступки. Честно говоря, некоторые люди, возможно, и не заслуживали смерти, но я убил их, когда потерял всякую рациональность». Глава 382. «Ты боишься меня?» Чжу Цзюньянь много страдал в последние годы. Он держал других на расстоянии вытянутой руки, потому что боялся, что непреднамеренно причинит боль тем, о ком он глубоко заботился, когда потеряет контроль над собой. Он всегда был настороже из-за своих внезапных вспышек гнева. Вот почему он не осмеливался сблизиться со своей семьей. У него не было друзей, и его сопровождали только несколько старых евнухов, искусных в боевых искусствах. Хотя сердце его леди-матери болело за него и она осыпала его своей любовью, она все равно неосознанно выказывала свой страх и жалость к нему. Его лорд-отец постоянно остерегался его. Оба его брата отдалились от него, а его единственная старшая сестра каждый раз, когда видела его, превращалась в испуганного кролика, шарахаясь от него так далеко, как только могла. Возможно, все они думали о нем как о чудовище. 14 лет прошло с тех пор, как он чуть не утонул в возрасте 5 лет. За эти 14 лет Юйси Акаа была единственным человеком, кто действительно относился к нему как к нормальному человеку. Когда она общалась с ним, то проявляла только уважение, но не страх. Она, естественно, выражала свои эмоции на лице, иногда она также старалась избегать его, как кошка, проверяющая остроту своих когтей. Она также втайне смеялась, потому что ей удавалось получить небольшую выгоду. Никогда с ним рядом не было человека, который был бы таким беззаботным перед ним, который был бы таким ярким и интересным в его глазах, и никогда не было человека, по которому он скучал бы, когда они были в разлуке, с которым он хотел сблизиться, когда они встречались, человека с улыбкой, которая ему очень нравилась, и каждый изгиб ее бровей доставлял ему радость. Он не знал, называется ли это чувство нравится или это можно назвать любовью. Он только знал, что, вероятно, никогда не испытает счастья до конца своей жизни, если отпустит этого человека. «Ты убил много людей?» Юйси Акаа попыталась выяснить этот вопрос, так как ей было любопытно. Это отвлекло Чжу Цзюньянь от его мыслей. Он подумал об этом, затем осторожно спросил у нее: «Если бы я сказал «да», ты бы подумала, что я жестокий человек, что я демон, который только и делает, что всех убивает». «Я не сказала, что ты демон. Ты сам сказал, что теряешь контроль и нападаешь на тех, кто хочет причинить вред тебе и твоей семье. Это означает, что другой человек пожинает то, что сеет, и умирает оправданно. Однако, чем больше людей ты убиваешь, тем больше страдает твой разум и самообладание. Это точно так же, как если бы человек сначала кого-то убил, он почувствовал бы панику, страх, вину, раскаяние. Все виды чувств смешались бы вместе, но если бы он продолжал убивать все больше и больше людей, он бы оцепенел от убийства и превратился бы в психопата. Юйси Акаа почувствовала, как будто она внезапно превратилась в короля анализа, и это наполнило ее очень высоким и сильным чувством. Чжу Цзюньянь продолжал спрашивать у нее: «Ты же не думаешь, что я псих, демон, дьявол? Это так они тебя называют? Это потому, что они тебя не понимают. Юный принц королевской крови, знаешь ли ты, что я о тебе думаю?» Видя нервное выражение лица молодого принца, Юйси Акаа не могла не захотеть утешить его. «Что я за человек? Холодный, эксцентричный?» Чжу Цзюньянь осторожно предположил. Юйси Акаа покачала головой и сказала: «Молодой принц королевской крови, ты в моих глазах силен, красив и героичен. Ты родился как сын императорского принца и были удостоен императором титула королевский принц Ян. Изначально ты должен был быть настолько высокопоставленным человеком, что у нас никогда не было бы возможности встретиться, но все же ты здесь, стоишь среди нас, и ты ни разу не посмотрел на нас свысока из-за нашего происхождения, и ты никогда ни над кем не издевался, хотя у тебя были на это полномочия. Ты также не пренебрегаешь тем, что наши фермерские блюда простые и недорогие. Ты стоишь с нами под жарким солнцем и беспокоишься вместе с нами о нашем урожае, и ты никогда не наказываешь мою семью и меня за проступки. В глазах членов моей семьи ты любезный принц королевской крови, а в моих глазах ты друг, которому я могу доверять. Хотя, конечно, учитывая, что ты не возражаешь против разницы между нашим статусом, когда меня это волновало». Несмотря на то, что Чжу Цзюньянь был очень тронут, он все еще сохранял свое надменное выражение лица. Его глаза феникса искоса взглянули на нее, но в следующее мгновение быстро отвели взгляд. Тем не менее, он все еще не мог удержаться, чтобы не оправдать себя. «Не обращая внимания на то время, когда в море я сражался с пиратами, и в тот последний раз, когда я поднялся в горы, чтобы расправиться с бандитами, на самом деле у меня не так много жизней в руках. С тех пор, как мой лорд-отец узнал о моем состоянии, он попросил императорского дедушку прислать евнуха, владеющего боевыми искусствами, чтобы сопровождать меня всюду. Он будет насильно останавливать меня каждый раз, когда я буду терять контроль и начинать причинять людям боль, хотя он только и ждет, чтобы я избил другого человека, пока у него не останется последнего вздоха, чтобы действовать, говоря, что я смогу выразить свой гнев, не лишая жизни других. Точно так же эти трусы в столице даже присвоили мне титул «Чернолицый дьявол». Юйси Акаа посмотрела на него со слабой улыбкой на губах и сказала: «Тогда, преподай урок большинству богатых столичных детей, Чжу Цзюньянь приподнял бровь. Выражение его лица было немного очаровательным, немного плохим и совершенно спокойным. Он заметил ошеломленный взгляд Юй Сяокая и не смог удержаться от улыбки. «Я не из тех людей, которые затевают драки. Люди, которым я причинил боль, все были людьми со своими скрытыми мотивами. Все так, как ты сказала, но мне становится все труднее и труднее контролировать свои эмоции, и даже небольшой толчок может заставить меня лишиться чувств. По мере того, как мои навыки в боевых искусствах становились все более хорошими, главный помощник Лю больше не мог в одиночку останавливать меня. Вот почему каждый раз, когда я выхожу, меня всегда сопровождает несколько императорских гвардейцев, владеющих боевыми искусствами в совершенстве. О, неудивительно, что ты всегда поднимаешь такой шум каждый раз, когда приезжаешь в деревню Дуншань. Так значит, это было сделано не для того, чтобы защитить тебя, а для того, чтобы ты не причинил вреда другим. Теперь, когда я думаю об этом, я вспоминаю, что было время, когда я чувствовала, что ты ведешь себя немного странно. В то время твое тело, казалось, источало плотное облако крови, и оно было таким плотным, что почти окутало меня. Это было такое удушающее чувство. К счастью, ты быстро пришел в себя после того, как я отпустила импровизированные шутки. Мое маленькое сердечко так сильно забилось в тот раз, потому что я была очень сильно напугана. Словно в трансе, Юй Сяокая вспомнила ту сцену из того времени. От этого ощущения, как будто она попала в ад, у нее волосы чуть не встали дыбом. У Чжу Цзюньянь, казалось, было небольшое впечатление об этом, когда он кивнул. «В тот раз именно ты была той, кто вытащил меня из бушующей тьмы. Это был первый раз в моей жизни, когда я пришел в себя до того, как началась моя вспышка гнева. Хотя тогда мы не были так близки друг к другу, как сейчас, ты, маленькая девочка, все равно произвела на меня глубокое впечатление». Его взгляд был таким теплым и нежным, таким непохожим на обычного надменного и глупого молодого принца. Что делать, ведь мужчинам, которые были нежными, теплыми и красивыми, было труднее всего сопротивляться. Юй Сяокая отвела взгляд и перешла к более безопасной теме. «Юный принц королевской крови, мы должны проанализировать твое состояние. Я чувствую, что твои первые вспышки гнева были вызваны тем, что ты был слишком молод и боялся неизвестного. Когда твой страх достигнет определенного предела, он найдет способ вырваться наружу. Подумай об этом, способность чувствовать истинные намерения других на самом деле не такая уж плохая вещь. Что это такое, если это неплохо? Хорошая вещь?» Чжу Цзюньянь раздраженно уставился на нее. Ей, конечно, было легко сказать такое, потому что она не была на его месте. Волнение прозвучало в голосе Юй Сяокая, когда она сказала: «На мой взгляд, это хорошо. Подумай об этом, ты сможешь почувствовать, есть ли у другого человека какие-либо плохие намерения по отношению к тебе, даже если он об этом не узнает. Мы могли бы принять меры предосторожности до того, как другая сторона нанесет удар. Мы могли бы даже создать подставу и подождать, пока они проглотят наживку, а затем захватить и преступника, и товар. Ты мог бы избавиться от всех своих противников законным путем. Разве это не хорошо?» Чжу Цзюньянь глубоко задумался и сказал: «Сяокая, ты права. Его способности были совсем не такими страшными. Если бы он почувствовал, что у другого человека есть скрытые мотивы, он мог бы дистанцироваться от него, и, если у другого человека были плохие намерения, он узнал бы об этом раньше и смог бы принять меры предосторожности и избежать множества явных и скрытых схем. Почему он отвергал эту способность из страха, даже до тех пор, пока она не оказала на него сильное влияние? Мы могли бы даже притвориться свиньей, чтобы съесть тигра, притворившись, что доверяем другой стороне, а затем начать контратаку, когда они решат осуществить свои планы. Даже просто думать об этом было так волнующе». Юй Сяокая возбуждалась все больше и больше, когда больше думала об этом. Это была сверхспособность, способность читать мысли. Глаза Чжу Цзюньянь сияли улыбкой, когда он наблюдал за взволнованной маленькой девочкой, спрашивая ее: «Что такое притворяться свиньей, чтобы съесть тигра? Ты хочешь, чтобы я притворился свиньей? Ты на самом деле оскорбляешь меня, я правильно понимаю?» Юй Сяокая закатила на него глаза и ответила: «Некультурные люди ничего не боятся. Притворяться свиньей, чтобы съесть тигра, это идиома. Это означает, что сначала ты притворяешься слабым, чтобы привлечь внимание других и заставить их клюнуть на приманку. Затем наносишь удар, когда они ослабят бдительность. Проще говоря, ты скроешь свои истинные способности и притворишься глупым, чтобы ослабить бдительность твоего врага, чтобы ты мог легко уничтожить его. О, тогда почему я должен притворяться свиньей, а не кем-то другим, например, маленьким кроликом, ягненком или олененком? Это тоже слабые животные, но они намного симпатичнее свиньи. Чжу Цзюньянь был полон любопытства к этой новой и незнакомой идиоме. Раздраженная Юй Сяокао пренебрежительно махнула рукой. «Ты спрашиваешь меня, но откуда мне знать? В любом случае это либо идиома, либо просторечие. Это же не я его придумала». Чжу Цзюньянь снисходительно улыбнулся и произнес. «Разве ты не наговорила достаточно этих странных слов? Мог бы я наказать тебя, даже если бы ты призналась, что создала их?» Юй Сяокао не хотела спорить о тех современных словах и фразах, которые она часто использовала подсознательно, поэтому она сменила тему. «Юный принц королевской крови, не хочешь ли ты попробовать посмотреть, можешь ли ты читать мысли других, как мне это попробовать?» Это желание попробовать в сердце Чжу Цзюньяня нельзя было игнорировать. Чтение мыслей, означало ли это, что он сможет чувствовать мысли других? Если бы он мог ясно слышать мысли других, разве он не смог бы лучше принимать предварительные меры предосторожности и притвориться свиньей, чтобы съесть тигра? Юй Сяокао прикусила губу и крепко задумалась об этом, неуверенно сказав: «Почему бы тебе не попытаться сосредоточиться и подумать о том, о чем думаю я, например?» Чжу Цзюньянь сделал, как она сказала, и сосредоточил все свое внимание на ней. К сожалению, это было бесполезно. Он покачал головой и сказал: «Это не работает». Юй Сяокао показала разочарованное выражение лица и почесала в затылке. Она пробормотала себе под нос: «Так не должно быть. Разве ты не способен чувствовать эмоции другого человека? Это явно своего рода сенсорная способность». Чжу Цзюньянь внезапно что-то вспомнилось, и он поспешно сказал: «Я думаю, что могу испортить человека, на котором я это тестирую. Я не чувствую никаких твоих эмоций, так что вполне разумно, что я не могу читать твои мысли. Почему бы нам не провести тестирование на другом человеке?» Глаза Юй Сяокао загорелись, она ухмыльнулась и произнесла: «Ты не можешь почувствовать мои мысли, это хорошо. Никому не нравится, когда другой человек видит тебя насквозь, это все равно, что быть раздетым, это так неловко. Есть ли еще кто-нибудь, кого ты не можешь видеть насквозь, кроме меня?» Глава 383. Соглашение. Больше ничего, только ты. Чжу Цзюньянь не мог удержаться, чтобы не сделать шаг вперед и не показать искреннюю улыбку, когда увидел, как счастлива была маленькая девочка. «Теперь я понимаю, что ты единственная выдумка». Ему обязательно было говорить что-то такое милое. Юй Сяокао почувствовала, как заколотилось ее крошечное сердечко. Красивые люди по-настоящему трогали ее сердце. Очевидно, даже красивые мужчины могли бы сделать то же самое. Сяокао не была настоящей 12-летней девочкой, так как ее внутреннее «я» уже было старой женщиной, которой перевалило далеко за 30. Должна ли она действительно высказывать свои истинные мысли перед юным и невинным юношей? «Ух, ты действительно не можешь прочитать мысли в моем сердце?» Юй Сяокао решила, что ее все еще считают хорошим человеком, так как ей удалось подавить волка, пускающего слюни, в своем сердце и сменила тему. Она пыталась загипнотизировать себя. «Я не должна смотреть на красивого мальчика передо мной, я не могу смотреть на него, не должна смотреть на него.